Глава 9. Я должен был ждать внизу в комнате Франсуа, чтобы караулить, как бы кто ни пришел, и бежать наверх, если потребуется моя помощь. Уходя, де Сосье спрятал нож в карман и, поцеловав меня, сказал: «Союзники на жизнь и смерть?» «На жизнь и смерть», — ответил я, дрожа от холода. Его шаги умолкли. Спрятанная свеча едва освещала комнату, стол, бутылку и два стакана с недопитым Монтраше. Время оказалось невероятно долгим. Боясь ходить по комнате, чтобы не разбудить спящего Матюрена, я сидел у стола, оперши голову на руки и машинально осматривая скамейку, кровать маркиза, мешок, приготовленный в дорогу, молитвенник и четки, неубранные после церкви Франсуа. По лестнице спускались. Я насторожился. Вошел де Сосье, бледный, со шкатулкой в руках. Нож выпал из кармана его штанов. Поставив шкатулку на стол, он молча долил стакан и жадно выпил желтевшее при вынутой из-под стола свечки вино. «Спал?» — спросил я. Франсуа кивнул головой. «Все?» — опять спросил я, указывая на шкатулку. Тот опять молча кивнул головой и вдруг лег на кровать, заложив руки под голову. «Что с тобой? Надо же бежать! Герцог может проснуться, хватиться! Разве мы не условились переночевать у Жака, чтобы завтра выехать?» «Постой, я устал», — отвечал маркиз и заснул. Подождав, спрятав шкатулку в мешок, я снова принялся будить Франсуа. Заметив нож, лежащий на полу, я посмотрел, не в крови ли он, но нож был чист. Свеча догорала и, треща, гасла. Франсуа вдруг вскочил, стал меня торопить в темноте, искать ключа от выходной двери, все шепотом и беззвучно. Наконец мы тихо вышли по коридору к небольшой двери, выходящей в переулок, куда мы благополучно и выбрались, незамеченные никем из домашних. Мешок тащил я. Луна еще светила, хотя рассвело, и я с облегчением вдыхал холодный воздух. Так мы покинули Париж, чтобы искать счастье в далекой и благословенной Италии. Тогда мне было 18 лет.